Глава 12. Тем же вечером у себя дома он выставил обильную выпивку обоим грекам, которые были представлены к Рахиму. Когда воины окончательно захмелели, один из них, более старший по возрасту, признался хозяину. «Ты хитер, Рахим, но не думай, что твои козни останутся безнаказанными». Он погрозил ему пальцем. «У Никандра острый взгляд. Еще никому не удавалось провести его. Так что и не надейся». «То есть как никому?» — изумился Рахим. «А нашему царю, великому и несравненному Амель-Мардуку?» «Не понял», — вскинул голову второй страж. «Что же здесь непонятного? Вы нанимались охранять его царственность и жизнь, но не воевать с Вавилоном». «Зачем нам воевать с Вавилоном? Наше дело охранять царя от таких, как ты, злоумышленников». «Что, если такие, как я, злоумышленники, возьмут верх? Что тогда будет с вами?» «А что с нами может случиться?» Теперь и первый воин выпрямился и глянул на хозяина. «Получим свои денежки и разойдемся кто куда. Я, например, вернусь в Галикарнас. Хватит, навоевался». «А я останусь с Никандром и Кротоном, нашим пентархом. Их любят боги, они всегда остаются с Наваром». «С какой стати? Злоумышленники, которых в городе не перечесть, заплатят вам за охрану нашего несравненного царя?» — с откровенной издевкой спросил Рахим. «Неужели вы полагаете, что злодеи сохранят вам жизни, если вы прольете хотя бы каплю вавилонской крови? Боги не дадут соврать, вам придется худо». «Погоди!» — остановил его один из стражей. «Мы-то здесь при чем? Враги полезут, начнем рубить и все дела. После того, как тебе отрежут голову в Вавилоне, можешь забыть о Галикарнасе», — отмахнулся от него Рахим. Оба стража, не скрывая удивления, уставились на хозяина. «Погоди, приятель. Никандр обещал, что нам придется исполнять только ту работу, за которую нам платят. После окончательного расчета спокойно возвращаемся в Пелусий, в свои казармы». «Вы, ребята, в своем уме?» — спросил Рахим. «Кто же вас выпустит из города, победят злоумышленники или проиграют? Кто позволит вам, отыскавшим все тайные ходы во дворце, жировать в Пелусии? А как же договор?» «Всегда найдется пункт, который вы не выполнили». Один из стражей, тот, что постарше, поморгал. Потом сурово предупредил. «Ты специально морочишь нам головы, Рахим. Тебе это даром не пройдет». «Мне, ребята, за всю жизнь ничего не давалось даром. Я привык за все платить, а выгляжу совсем простые, если верить обещаниям Никандра. Он, может, и уйдет, но вас, клянусь, несравненный Иштар, никто за здорово живешь из города не выпустит. А обещания? Что обещания? Вода!» На этом разговор увял. Греки потеряли охоту подшучивать над хозяином. Они отвели Рахима в его спальню, заперли там, сами отправились на покой. В ту ночь, подстав спину, долго не мог заснуть. На сердце было тревожно. 3 дня, а решения нет как нет. Оба его средних сыночка просятся в бой, Однако спешить с этим не хотелось. Не давала покоя неопределенность, которая заметно туманила обстановку. Мало того, что никто не мог предугадать, как поведут себя греки, но и среди самих заговорщиков не было полного согласия. Если таких ухарей, как сыновья Набузардана, Набай и Нинурта, не надо было уговаривать, они сами рвались посчитаться с правителем, то опытные, умелые вояки, без которых вообще нельзя было начинать дело, чесали затылки. Слишком опасным казался план, предложенный Рахимом. Вдруг не удастся вырваться из каменного мешка, в котором их должны были якобы разоружить стражники Закира? Что произойдет, если сирийцы окажут решительное сопротивление? Таких, если, можно было много отыскать. Но главным, если редко упоминаемым, но очень беспокоившим всю армейскую массу, являлась судьба царя. Поднять руку на сына Навуходоносора большинство полагали недопустимой, наказуемой дерзостью по отношению к тому, кто олицетворял царственность и величие Вавилона. Его всего лишь надо поправить. Указать, как должен вести себя правитель, убрать чужаков из дворца, поручить Нереглисару возглавить поход. Тогда в городе и в стране вновь воцарится мир, спокойствие и процветание. С другой стороны, в планы сильных и храмовой верхушки никак не входило оставлять Амель-Мардука в живых. Вот тут вздыхал Рахим и вертись. Подставь спину, и сам полагал, что с Амелем необходимо покончить раз и навсегда. Но как быть с сыновьями? Со своей кровинкой? Ладно, ребята отставили, но как обезопасить Зерию и Хаждаю? Особенно Хаждаю, который рвался в группу Набая. Старший сын Набузардана во многом напоминал Рахиму своего дядю Шаник-Зери. Набай был нагл, бесстыден, спесив. Этот ни перед чем не остановится, и как ни крути. Но Рахим в самой середке мыслей тоже полагал, что проливать кровь сородича небожителей — дурной знак. Наказание последует неотвратимо, рано или поздно, от него не спрячешься. Спасение не отмолишь, не возместишь щедрым жертвоприношением. Однако и обезопасить сыновей, вывести их из игры, он не мог. Слишком далеко зашло дело. Долго во тьме, в бессоннице, он прикидывал и так, и этак. Превосходство в силах, неслыханно щедрая награда не могли в полной мере успокоить тех, кто согласился сыграть в поддавки с Закиром. Здесь могла помочь только твердая решимость всех участников довести дело до конца. Та обычно невысказываемая уверенность, что если придется гибнуть, то все как один скопом. Иного не дано. Он обязан предъявить своих сыновей как последний, самый убедительный довод. Прикажет защищать их в бою. Утром он вызвал их обоих, приказал сидеть. Зерия согласился сразу, а вот на Хаждаю пришлось прикрикнуть: «Забудь о Набае! Пойдешь со мной!» Хаждая разгневанно зыркнул на отца. Рахим помолчал. Потом объяснил: «Послушай, Хаждая, запомни на всю жизнь. Не дело Шушану даже в мыслях поднимать руку на царя. Кто ты есть? Тебя из глины боги слепили, а царь родич небожителям. Пусть другие испытывают судьбу. Он не стал договаривать, что самое последнее дело для солдата — поднять руку на своего командира и безмерное зло покуситься на того, кто облачен в царственность. Боги никогда не простят подобную дерзость. За других, — втайне убеждал себя Рахим, — он не ответчик. Если Набай настолько глуп, что решил лично расправиться с тем, кто носит корону, это его дело. Он сам себе голова. У него есть окорот в лице Набузардана, поэтому в присутствии бойцов из второй группы он насчет того, кто вправе посчитаться с родственником богов, а кто нет, помалкивал. Однажды, подпоив греков и тайно покинув дом, Декум показал Набаю, где находится вход в устье подводного туннеля. Темной ночью сплавал с ним, отыскал отверстие. Действительно, воды там было по шею. Однако дно твердое, устойчивое, брести можно. На том счел свою задачу исчерпанной. В любом случае, проникновение в пределы дворцовой крепости такого количества вооруженных людей должно было спутать карты стражи, а может и привести ее в замешательство. Вопрос заключался в том, как должны поступить быки из второй группы, если в висячих садах их встретят вооруженные, облаченные в бронь греки. Кое-что они, конечно, смогут. По крайней мере, отвлекут внимание охраны и дадут время воинам Нереглисара войти во дворец. По мысли Рахима, все равно без эмуки отборных, которая обязательно должна была прорваться во внутренние дворы, ничего не выйдет. Это очень мало, 3 дня. Завтра оба грека, с которыми он только что так тепло поговорил, протрезвеют, к вечеру задумаются, на следующий день поделятся тревогой с товарищами. Хорошо, если только на следующей неделе наемники отважатся потребовать у Никандра ответ, что будет с ними, если злоумышленники возьмут верх. И отпустит ли царь Амаль-Мардук свою стражу, если он разгромит мятежников? Тогда Никандр придет к нему, Рахиму. Это слишком поздно. К утру стало совсем тоскливо. Заныла печень от темного, смешанного с секерой пива. Ей стало неуютно в утробе. Это была плохая примета. Вспомнилась юность, уход в армию, плен под Каркемишем, ожидание раба Мусри, который обязался доставить добытое в бою домой в Вавилон, брат Базия, рискнувший поднять руку на царя. Одна надежда на богов. Нереглисар, Набузардан и другие сильные, а также Сангу, Эну, жрецы Пасису, Маку, Бару, уверяли, что вся троица богов, основателя Верхнего мира, Элиль, Эяну, а также могучий, единовластный создатель мира Мардук, его соратники Шамаш, Син, Иштар, Нинурта, Адат, Нергал и другие попечители и хранители Вавилона на их стороне. Примечание. Сангу — главные жрецы, Эну — старшие жрецы. Конец примечания. Возможно, их усилиями так быстро проросло зерно, брошенное Рахимом в души наемников. Оказалось, что среди греков тоже нашлись сметливые и понятливые люди, особенно из философов. Эти очень скоро учуяли, что в городе и дворце запахло жареным. Зачем мертвому серебро? Этот вопрос теперь всерьез волновал наемников, и на следующий вечер Декума проводили домой уже не два, а три стража, один из которых являлся таксиархом и помощником Никандра. Примечание. Таксиарх. Начальник сотни. Конец примечания. Это был высокий, высохший до костей воин, возрастом, по-видимому, под стать Рахиму. Наемники всегда славились скупостью, а этот грек, облаченный в подогнанный по фигуре бронзовый, украшенный гравировкой панцирь, нарядный, поблескивающий на солнце шлем с гребнем из подстриженных гусиных перьев, в наброшенном на плечи алом плаще, расщедрился на хорошее сирийское вино. Добравшись до дома, Рахим сдал обоих рядовых на попечение нупты, которая всегда сытно и вкусно кормила приставленных к мужу стражей, а сам хозяин и помощник Никандра расположились в подсобке, подальше от жилых покоев. Рахим вскользь упомянул, что в обычаях горожан располагать жилые покои как можно дальше от входной двери. И так уж получилось, что гостиная, в которой ему было бы не стыдно принять гостя, упиралась в стену, разделявшую жилище Декума со строением и кишани. Сколько дырок в стене навертел сосед, ему неизвестно, но лучше устроиться в подсобке, тем более, что там прохладно и припасы под рукой. Грек кивнул, коротко спросил, куда идти, и молча направился в сторону. Подсобка оказалась просторным помещением с низким потолком. Здесь густел полумрак. Вдоль стен торчали горлышки зарытых в землю больших глиняных сосудов. Рахим и гость устроились на циновках и подушках, которые приволокли рабыня-старушка Нана Селим, а также два молчаливых молоденьких раба. Затем она же возложила круглую столешницу на низкий треножник и собрала закуску. Сначала Рахим предложил гостю осушить фиалы. Закусив свежими огурцами и домашним хлебом, они тут же вновь наполнили бокалы, принялись болтать о том о сём. Рахим поинтересовался, как идет служба. Спросил, почему греки предпочитают работать в сражении короткими прямыми мечами. Гость объяснил, что изогнутое лезвие хорошо для резания, а в рукопашной, в самой толкотне, лучше действовать коротким колющим клинком. «Это кому как сподручнее», — возразил Рахим. После третьего тоста грек, наконец, назвал свое имя. «Зови меня Кротоном», и заявил, что они с Рахимом давние знакомые. Хозяин удивленно глянул на гостя. «Да-да, подставь спину», — подтвердил Кротон. «Когда Закир приказал спустить тебя в подвал, я сразу вспомнил твою плешивую голову. По твоей милости я лишился брата. Помнишь сражение под Пелуссием, когда мы дали вам прикурить? Я ведь принимал в нем участие. И брат тоже. Помнишь фалангу, которую ты заставил перебраться на другую сторону оврага?» Рахим оледенел, однако вида не показал, кивнул и выжидательно посмотрел на гостя. «Если бы ты не спохватился, — усмехнулся Кротон, — и ни реглиссар не заставил нас сменить позицию, мы в момент детально раздолбали бы всю вашу вонючую халдейскую свору, и брат остался бы жив. Я не виню тебя, нет, это война. Просто я напомнил об этом, чтобы ты знал. Как только Лиссандр и Гермотим сегодня доложили мне, о чем ты здесь вчера трепался, я сразу смекнул. Такой человек, как Рахим, подставь спину, зря языком молоть не будет. Мы обсудили этот вопрос с Никандром. Он сначала разгневался, потребовал арестовать тебя. Тогда мы спросили, где надежда, что в том случае, если в городе начнется заварушка, мы живыми выберемся из Вавилона? Пусть объяснит детально, как на духу. Он не смог. Тогда мы решили расспросить тебя. Мы ждем ответа. Кто мы? Поинтересовался Рахим. Командиры сотен, таксиархи, лохаги, заслуженные вояки из додекадархов, имеющие право голоса на военном совете. Примечание. Лохаг, командир лоха, подразделение в 25 человек. Додекадарх, или точнее декадарх, командир десятка, состоявшего из двух пятерок, пемпад, и командира пятерки, всего 6 человек. Конец примечания. Рахиб ответил не сразу. Сначала съел луковицу с хрустом, с нескрываемым удовольствием. Без хлеба, даже сушеными финиками не стал заедать. Потом ответил. Я вспомнил тебя, Кротон. Помнится, в те дни, когда я со своим кесиром охранял границу на Синае, ты пригласил меня на симпозиум. Удивляюсь, неужели ты до сих пор носишь копье? Столько лет прошло. Мог бы я сесть где-нибудь в Дельте. Там, говорят, ветеранов привечают. Не то, что здесь. Кротон кивнул. Было, все было. Завел поместье, семью. 2 сына подрастали. Он хмыкнул, прочистил горло и продолжил в прежнем доверительном тоне. Потом в стране началась заварушка. Амасис пошел войной на Априя, прежнего нашего фараона. Жестокий был человек, гореть ему в Аиде. Меня нарочным вызвали. Давай, мол, Кротон, поспеши, помоги Априю. Сердцем чуял, не ходи, возраст не тот. Но вот сдернула меня с места злая сила. Битву мы проиграли. Явился домой. Вместо поместья одни головешки. Это сосед мой в Дельте подсуетился. Жену взял в свой дом. Ребят продал в рабство. Куда, не знаю. Я на него с копьем. Да только тем, кто в ту пору оказался на стороне Априя, не стоило размахивать оружием. Еле ноги унес. Остался я один-одинешенек. Решил на меч броситься. Но удержал меня мудрый старик из евреев. Он пешком топал в Египет спасать своих. Звали его Иеремия. Рахим не удержался и порывисто схватил гостя за руку. Тот вздохнул. Вот и Иеремия меня также за локоть придержал. «Не спеши», — сказал. «Не гневи Господа нашего. Он за всеми детально присматривает. Велика его милость. Не спеши», — говорит. «А?» Мы разговорились. Ночь просидели возле пепелища. Порассуждали о том о сём. О звездах, например. Они у нас над Пелуссием висят низко, каждая с кулак. И все они его творения. Рахим опустил голову, спрятал глаза. Замолчал и Пентарх.